Слава нашему Господу за то, что Господь сегодня позволил нам быть в молитвенном доме пред лицом Господним, слушать Слово Господне, молиться и принимать ту благодать, которую Господь сегодня давал для каждого из нас, за что слава Господу и благодарение. И потому мы будем продолжать разбор Слова. И я напомню тот текст из послания к Коринфянам, на котором мы остановились и который стараемся детально разобрать, вникнуть в него. Напоминаю, для того, чтобы напомнить всем нам тему, может быть, кто-то слушать будет ее в первый раз, я напомню тот текст, на котором мы рассуждаем. Это написано в первом послании к Коринфянам, в 3 главе. И я напомню с 11 стиха. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, щена, соломы, каждое дело обнаружится». Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Вот этот текст из Писания, он важен тем, что апостол Павел вот эту истину спасения нашу и строительство разделил на две половины. Первое – это положить правильное основание. Помните, я вам говорил, что есть много религий на земле, и все ложат какое-то основание, и все говорят о спасении, и все убеждают, что именно их путь правильный. Но апостол Павел говорит, и мы это приняли, что есть единственное основание, основание правильное, на котором можно строить здание и иметь спасение, это Господь Иисус Христос. И Павел говорит, что никто не может положить другое основание для нас, потому что оно положено правильно. Но он пошел в вторую сторону, а дальше идет стройка. И еще сегодня в отношении основания у всех христианских деноминаций нет проблем, все служат Христу. Правда? И католики, и православные, и баптисты, и пятидесятники, и харизматы. Ну еще набирайте сотни. А уже стройка дальше. Смотри, каждый кто как строит. И уже на уровне стройки мы можем идти в самые разные стороны. Основание положено, хотя в общем-то в некоторых случаях люди говорят, что на этом основании, но в самом деле нет. Но даже если так, то апостол Павел говорит, есть еще вторая сторона, что вы приняли Христа, это хорошо, но дальше будет идти стройка. И здесь же тоже смотри, кто как строит. И он сказал, что можно строить из дерева, щена и соломы. На основании правильно положенном. И можно строить из золота, серебра и драгоценных камней. И я хорошо понимаю, в чем проблема. Потому что вообще, он шесть направлений. Дерево, сено, солома, золото, серебро, драгоценные камни. Но все считают, что строят из золота, серебра и драгоценных камней. Если бы люди видели, что они строят неправильно, то тогда они отказались бы от этой стройки. Они не строили бы из дерева, щена и соломы. Но все здесь перечисленные думают, что строят из негорючих материалов. А Библия говорит, пройдет день, и в огне испытается дело каждого. И если строил из дерева, щена и соломы, то что будет? Сгорит. Впрочем, говорит, сам спасется. Но так как бы из огня. Ну как из огня спасается? Помните, я вам говорил? Охватил пожар, выбил стекла, и в том, чем есть, выпрыгнул и побежал спасти. А все остальное, богатство, которое было в доме, оно сгорело. И кому из нас хочется прийти в вечность, впрочем, сам спасется. Но если попасть под влияние демонических духов, вы помните, апостол Павел предупреждал, что в последние времена многие отступят от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, и будут запрещать вступать в брак, а это уже не от кришнаитов взято, не от буддистов. Это у нас такое явление вполне может быть. Наверное, и сегодня выслушаю о таком явлении. Но тот уже, но я не знаю, как он спасет, если только глаза откроются. Но вот нечто подчеркивает то, что и спасется, но то же самое время сгорит. Ну, помните, я вам приводил простой пример. Что я говорю где-то полтора часа, и представьте себе, старался, старался, в поте лица, говорил, учил, а потом, когда придут за награды, Господь скажет, если я неправильно говорю, а слушай, а кто тебе так учил? Я тебе говорил так учить. Но то, что ты старался, это хорошо, что ты старался. Но ты делал то, что никому не надо. И лучше бы ты вообще не делал. Потому что за тобой надо переделывать. Вы поняли меня, о чем я веду речь? Потом Павел говорит так, это хорошо все. Основаем, но каждый смотри, как строит. И вот это как строит, оно может продолжаться годами. Поэтому, помните, почему я говорил, что попытаемся разобраться, где же дьявол, щенок и солома. Потому что, ну, если не разбираться по Слову Божию, то вполне можно строить из дьявола, щенок и соломы. А впоследствии придем, а Господь скажет, сгорело все твое. Помните, я приводил пример, что за мной много добрых дел идет. Когда Господь показал, а там раз, два, три, и нету. Говорит, Господи, а где остальное? А остальное, говорит, ты делал во имя свое для себя. А что ты для меня делал? Тот он идет за тобой. А что ты для себя? То его нету здесь. И потому мне очень хотелось бы, чтобы сегодня, когда мы будем рассуждать, я уже не буду проходить по всем пунктам, по которых мы раньше проходили. Но я еще раз напомню один текст, где Господь сказал, это Псалом 82, 17 стих, вот он как сказал, я перепрыгну, вперед. Да будут они, как пыль у вихря, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы, так погони их бурей твоей, и вихрем твоим приведи в смятение. Как солома, как дерево. Мы же понимаем сегодня, что это духовный язык. Если мы строим духовное строение, то мы же не из дерева щеной соломы, но нечто то делаем, что в глазах Божьих, как дерево, щену и солома. И нам сегодня не хочется, чтобы это так было в нашей жизни. Если апостол Павел предупреждал, что такое может быть, то значит может быть. И вот я читаю, еще раз перечитываю, потому что мы в прошлый раз начинали, но у нас не хватило времени кончить эту тему, и потом я еще раз перечитываю. Псалом 82, 17 стих, с 7 по 17. «Сговорились единодушно, заключили против тебя союз». То есть против народа израильского, народа Божия заключили союз. А вы знаете, союз – это не один человек. Это группируется, группировка мощная. И туда подбираются люди, которые каждый в своей сфере может что-то разрушить. Которые обладают какой-то разрушительной силой. Вы сегодня знаете, что дьявол побежден, но он оружие не сложил еще своего. Ну, конечно, он настолько имеет власть над нами, насколько мы ему даем. Но, тем не менее, мы часто ощущаем его давление. Сговорите ненадушно, заключили против тебя союз. И здесь перечисывается, кто заключил. Щеление Едомовы, измаильтяне, Маав и Агаряне, Гевал и Амун и Амалик, филистимляне, жители Митира. И Асур пристал к ним, они стали мышцей для сынов Лотовых. И сделал им то же, что Мадиаму. Что Сесаре, что и Явину потока Кисона, которые истреблены в Ендоре, сделались навозом для земли. Поступи с ними, с князьями их, как с Орывом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зевей и Салманом, которые говорили, возьму себе во владение селение Божие. Боже мой, да буду не как пыль вихра, как солом перед ветром, как огонь сжигает несколько пламя, опаляет горы, так погони их бурей твоею, и вихром твоим приведи их в смятение, исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя твое, Господи. Помните, я говорил немножко о Едоме, говорил об Измаиле, говорил о Моабе, но и остановились на агарянах. Вот для того, чтобы в этом смысле слова немножко понять, о чем идет речь, ключами для этого является перевод имен. Перевод имен. И само имя Агар означает бегство. Вы скажете, ну как в народе Божьем бегство? Вы знаете что? Это очень распространенное явление. Может, было в прошлое время, может, оно и сегодня есть. Когда люди пытаются спасти свою святость, сохранить свою жизнь в Боге бегством, избегая всяких столкновений. Вы не понимаете, о чем я говорю? Где-то закрыться, где-то огородиться чем-то, где-то спасать. И сегодня, даже до сегодняшнего дня есть такие христиане и направления, которые говорят, не надо никакой евангелизации. Сегодня пришло время спасать свои души. И если бы я этого не слышал, я бы, наверное, об этом не говорил. Но эти люди уходят от борьбы. Они уходят от евангелизации. Они уходят от сражения. Они спасаются бегством. Но это ненормально. Это развал дела Божия. Если Господь сегодня хочет, чтобы мы шли и Евангелие проповедовали, несмотря на то, что перед нами стоять будет, какие проблемы, какие трудности. Естественно, как говорят, выше головы не прыгнешь. Но тут чисто по-человечески. А вообще, если Господь наполняет нас силою, то мы делаем дела Божии, не свои дела, потому что делаем не своими руками. И потому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня поняли, что Церковь Христа – это не церковь бегства. Эту церковь, которая идет вперед, которая независимо от того, что вокруг нее делается, она продолжает работу Божию, за что благодарение Богу. А вот такие мысли и сердца вот так сформированные, они просто являются оружием для врага. Ведь мы сегодня не в лесу живем, мы живем среди людей, и мы ищем себе опору и поддержку. Мы пытаемся формировать вокруг себя людей с нашим мировоззрением. И люди, которые понимают, что только можно спасаться бегством, они, во-первых, будут искать таких людей и формировать таких людей. Вы понимаете, о чем я сегодня веду речь? Они говорят, сговорились, Моав, и так далее, и так далее, и так далее. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня поняли, что до этого времени мы думали, что так и надо же, что это правильно, что это самый верный путь. То Библия говорит, это неверный путь, это не тот путь, что надо. Это война. И если даже я буду так проповедовать и буду стараться жить, но все люди вообще-то, еще не только не лицемеры, они стараются жить чисто и свято. Но Господь мне скажет, это солома. Я тебя так не учил никогда. Я никогда никому не вкладывал истину евангельскую вот такой, какой ты ее давал. Спрятаться, убежать, скрыться, не говорить никому и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня на это обращали внимание. Потому что написано дальше там, я еще буду перечень делать. Они в свое время будут как пыль в вихре и как солома и дерево, которое горит. Следующее, такая вражеская работа, гевал, переводится как безволосый. Гевал – безволосый. Я не буду сегодня цитировать тексты Писания, на основании которых я буду утверждать, что волос символизирует характер. Это уже сами сделайте, если это вам захочется, если в этом будет нужда. Но сегодня люди бесхарактерные, на которых нельзя положиться. Они не могут делать дело Божие. И если они где-то будут чем-то заниматься, если не смогут выдержать, ну, какой характер я имею в виду? Я имею в виду характер Христа. Хотя вы прекрасно понимаете, что такое бесхарактерный человек. Даже если о христианстве не говорить. Это человек, который куда ветер дует, туда он и клонится. Подойдет один, поговорит, так говорит, подойдет другой, он так. Поведут, будет молиться, поведут его выпить, он выпьет. Он поддается влиянию, у него нет характера твердого, у него нет твердости в пути. Вот это один из врагов, которых сегодня враг, соединяет в один кулак и одного бросает в эту сферу деятельности, другого бросает в церковь, вот так делать работу. И они не строят дело Божие, а наоборот, его разрушают и разваливают. Гевал и Амон, сын рода моего. Это тоже одно из очень тяжелых и опасных направлений. И такая работа, она перед Господом впоследствии. И дело, сделанное таким образом, оно потерпит ущерб и урон. В чем это выражается, если более подробно говорить? Сын рода моего. Брат, сват, тесть, теща, их надо тянуть на служение. Уже сын моего рода. Здесь люди не смотрят, какой потенциал духовный в нем. Может он делать или не может. Это стоит на втором плане, на второй стороне. Но подтягивают те силы, чисто по-человечески, с которыми дело Божие нельзя делать. Я не туманно сказал вам эту истину. Сегодня так часто бывает. Сват, брат и так далее, сюда его. Хотя он не обладает качествами определенными. Но если знаю, что он мне будет подпорой, значит, сюда. Нет, ну, естественно. Если мы видим какое-то противление, то это своя сторона, что мы не можем таких людей брать. Но вот эта сторона, которая часто существует в церкви, она очень мощно и сильно вредит делу Божию. Когда чисто по-человечески. И тогда провалы бывают, потому что люди не способны делать дело. Вы хорошо понимаете, что можно быть очень хорошо кладку ложить, но быть совершенно негодным пресвитером. Вы согласны? Можно хорошо рубить дома, но не уметь с людьми поговорить толково. Мы же часто себе, значит, болезнь на голову берем. По какой причине? Я уже не распространяю их долго. Он говорит, ну, неплохо финансирует, давай его сюда. Но тут не способный человек, чтобы делать дело Божие. И, как правило, бывают проблемы в таких случаях. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы в сегодняшний день, вот хорошенько, вот кто как строит. Ну, наверное, к семье вот эту тему не отнесешь. А вот к строительству церкви вполне можно отнести, потому что это так часто бывает. Если мы не видим, то я в других местах вижу. Я наблюдаю, как это все делается. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы кто-то из нас когда-то не оказался в этом кулаке. Вы помните, я в прошлый раз напоминал, когда-то в свое время, когда я еще был тут одним пастором Барановича, и предлагают мне одного из братьев, дьякона. Ну, я хорошо, он мне друг хороший, но я понимал, что он не может быть дьяконом. Я говорю, нет, он хороший человек, но дьяконом быть не может. И он после мне сказал, если бы ты, говорит, тогда поддался и предложил меня дьяконом, ты навсегда мне потерял бы авторитет. Вот люди трезвомыслящие, они так и мыслят. Ты говоришь, навсегда мне авторитет потерял бы. Ну, а кто-то, может быть, я в него потерял бы, если бы отказался. Ну, здравомыслящий человек, он хорошо, хотя бы в некоторые меры понимает эти вещи. И здесь как раз то Амон и идет, как один из тех, кто сговорились вместе, чтобы воевать с народом израильским. И вы должны хорошо понять, эти имена само собой, но все-таки за их плечами стоял дьявол. Он за этими войнами стоит, он за этими союзами стоит, вот такими, которые на то направлены, чтобы разваливать дело Божие. Следующий – Амалик и Амалик. Амалик переводится на русский язык «воинственный». Какие нам пастыра нужны? Воинственные, правда? Ша-ша, где голова, где ухо полетело, надо быстро решать все проблемы. Вы меня не зовите. Если я вмешаюсь, я все быстро на место поставлю. А уже на какое место, это другой вопрос. Все будет на места, но неизвестно, на правильных ли. Я не раз говорил, когда при рукоположении одно из условий для пастыра, помните какое? Тих, миролюбив и какое еще? Несребролюбив. Кому хочется иметь тихого, миролюбивого пастыра? Ну, миролюбивого – да. А тихого по отношению к нему, чтобы был тихий. Но по отношению к другому, чтобы был воинственный. А так же нельзя. Если я тихий, то тихий ко всем. Если я воинственный, то воинственный ко всем. Я ж не могу так. И вот как раз здесь вот Священное Писание. Я думаю, что это не просто так сегодня звучит, вот эта истина Божия. Что в конце концов, вот такая работа, она сгорит. Потому что много будет дров наломано. Ну, вы понимаете, наломать дров, что такое? Ну, не, конечно же, не будем мы тут ломать дрова в полном смысле слова. В молитвенном доме. Но в деле Божьем можно. Амалик воинственный. А эти люди, они тоже нужны. Ну, и знаете, куда надо посылать? Не в церковь, а в горисполком где-нибудь. Там воевать с кем-то. Вот там они незаменимые люди. Они не уступят никому. Но не в церкви. А я не говорю, что мы должны быть ни рыба, ни мясо. Я тоже этого не говорю. Направление определенное, твердость пути. Но, тем не менее, в определенном сочетании. Если это будет Амалик, воинственный человек, но то уже надо знать, куда его пускать, а куда не надо. Потому что таким образом дело Божие не строится. Конечно, вы мне можете напомнить, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. Но воин Христа и воин в мире – это два разных человека. Вы помните, Христос был самый лучший воин. Похоже, ему нету. Но как о нем написано? Трости надломленной не переломил. И что? Льна окрашивающего не угасил. А там, где надо было, говорил, вы гробы окрашенные. Но он никогда не спутал. Что там, где трость надломлена, сказать ему, ты гроб окрашенный. Это было бы не по назначению. И тверд был. И ни одного лишнего слова не сказал. Вы помните, это, конечно, это пример, которому следовали все. Начиная с апостолов, которых мы очень уважаем, любим, читаем их Писание, но они брали пример с Христа. Поэтому я очень хотел бы, если среди вас есть воинственные люди, то направьте свою воинственность куда-нибудь в другое русло. Но не в отношении друг друга. Мы воюем, да еще часто и хвалимся. О, я такой. На мне где сядешь, там и слеешь. Я ему как сказал, так он сегодня меня обходит. И довольны, потому что обходит. Это авторитет, но это тот авторитет, за который можно сгореть в свое время. И может даже и спасение не получить. Это очень опасно. Вот так вот жить, строить и надеяться на то, вот на это место, что, впрочем, сам спасется. Знаете, кто его знает? Я не говорю, что тут неправильно написано. Но все дело в том, что если сделал уклон и не останавливаешься, то можно на такую территорию зайти, где уже этот текст не будет свойственен. Уже нечто другое надо будет подыскивать. Поэтому я сегодня напоминаю, филистимляне, это странники, жители Мечира, скала, Тир – скала переводится. Но здесь не идет речь о скале, которой есть Иисус Христос. Когда мы читаем пророчество о Тире, то там сокрыто пророчество о дьяволе. Вы знаете, сегодня встречаются такие люди, которые, с одной стороны, как бы и не находятся в заблуждении. Они все хорошо понимают. Но чтобы доказать что-то свое, они идут как вол на убой, на пролом. Понимают и все равно делают, потому что им не свойственно склонить голову, им не свойственно просить прощения. Они никак не могут допустить, что надо покаяться и смириться. И Священное Писание говорит, жителями Тира, такие твердые люди в своем. Ты ему говоришь, так нельзя. Он говорит, у меня такой характер. Ты ему говоришь другое. Он находит и защищает все равно. Мы, конечно, действительно очень скользкие люди, часто в отношении греха. Я последний раз и даже напоминал, наверное, здесь про разборы. И несколько раз, когда тему определенную говорил, нас трудно поймать, если немножко совесть уже омрачена, уличить в грехе. Помните, я рассказывал, когда Марчук пример приводил, когда один человек дал другому, своему другу, два яблока, чтобы он разделил. Одно было большое, а другое меньшее. Он взял себе большое, ему дал меньше. Он говорит, вот я бы так, говорит, не сделал, как ты. Вот если бы я делил, я бы тебе большее, говорит, дал, себе взял меньше. Говорит, а я и знал, что ты так сделаешь, я сразу так сделал. Я забрал себе большее, а тебе дал меньше. И говорит, попробуй улови, обличи, попробуй. Он все равно отстоял, он все равно прав оказался. А я же, говорит, знал, что ты так сделаешь. Потом я сразу забрал себе большое, а тебе дал меньше. Как скала. Ты его никак не пошатнешь. Его нельзя сдвинуть с его места. Хотя то место вообще-то и не совсем нужное место. Следующее, на что я обращу внимание. И Ассур пристал к ним. Ну, Ассур, чернота переводится. Значит, вот такие люди, они очень часто черноту тащат за собой. В церковь, в семью, куда хотите. Куда хотите? Чернота, потому что уже уклонился с пути, уже путь неверный. И чем дальше будешь заходить в этом направлении, тем более будешь связываться с нечистотой различного рода. И они стали мышцей для сынов Лотовых. А Лот означает прикрытие, покрывало. О, как о люди, которые никогда свои цели конкретно не высказывают. Они говорят одно, что у меня вот такая цель, а в самом деле она совсем другая. Они как прикрыты покрывалом. И они как раз формируют вокруг себя вот таких людей, которые я перечислил здесь. Они стали мышцей для сынов Лотовых. Но Лот в самом деле был праведник, но его имя переводится «прикрытие», «покрывало». Поэтому я сегодня не столько о Лоте говорю, сколько на знамени имени. И вот они именно стали для тех людей прикрытием, которые настоящей цели никогда не скажут, потому что они так, что надо. Они прикроются высокими материями, высокопарными фразами, высокими целями, а в самом деле, если копнуть глубже, и потому праведники не пойдут за ними, а вот эти пойдут. Вы помните, опять-таки, не совсем удачный пример с Давидом. Давид есть Давид. И там было другое. Но вы помните, тем не менее, однажды собрались к нему кто? Должники, огорченные душою, рабы беглые. Помните? И он делался начальником над ними. Там своя линия. О Давиде не будешь говорить сегодня как об отрицательном чем-то. Хотя и у него были ошибки. Но обычно, если люди обижены и во грехе, они пойдут под любое крыло, чтобы кому-то насолить и досадить хорошо. Это как бронированный кулак. Это как сила, которой враг хочет действовать. Вы знаете, он действует только тогда, когда люди во грехе находятся, правда? Он его оседлает, его порог, и на основании этого, это у него как база, как платформа, и начинает расширять дальше влияние свое. Если это обида, Кто сначала говорит, тебя обидели, ты просто не иди туда. А на следующий день говорит, а почему только не иди? Он тебе так сделал, ты ему тоже сделаешь что-то. А потом говорит, а теперь конкретно сделай что-то. Он же свою базу, платформу расширяет, если человек вовремя не обнаруживает грех, на котором он обосновался. А потом, наконец, приходит время, когда человека не узнаешь, это тот человек. И оказывается, обида. Братья мои, сестры, я в прошлый раз на этом заострил внимание, и сегодня хочу сказать, очень много обиды делают дело. Одержимые люди духом обиды. Поэтому избавляйтесь от этих обид. И поймите правильно, я чуть отклоняюсь от этой темы, но, наверное, так надо. Я этого не планировал говорить. Мы не вообще правильно понимаем, что такое обида. Мы часто говорим так, да как его простить за эту или ее? Но то, что он сказал, это уж и вообще не было, и близко даже не было. Вот как раз то эту и надо прощать. Потому что если тебе сказали правду, то ты должен просить прощения, а не у себя. Вы меня понимаете хорошо? То, что мы можем обидеться несправедливо, нам сказали, правильно указали, обида пришла. Тут вообще не должно быть. И прощать как раз надо то, в чем мы совершенно не виноваты. А если виноваты, то тогда не у вас должны просить прощения, а вы просите. Я хочу, чтобы вы сегодня имели трезвое понятие обида и простить обиду.